Вновь назначенный начальник штаба контр-адмирал Моллас спокойным, бесстрастным голосом начал излагать первоначальный план войны на море. Ранее мы считали, что основной задачей флота явится сохранение за собой преобладания в Желтом море и Корейском заливе. Но выход из строя трех кораблей в Артуре, гибель варяга, боярина, корейца и енисея, настолько ослабили нашу эскадру, что мы принуждены перейти к чисто оборонительной тактике, не мечтая пока об обладании морем, — говорил адмирал. Затем он изложил мероприятие по обороне берегов Квантуна и Южной Манчжурии. — А Корея? — спросил Макаров. — Хорошо, если мы Квантун сумеем охранить от высадки японцев, — отозвался Старк. Чем больше Макаров слушал сначала Моллеса, а затем Грэви, тем больше хмурился. Когда, наконец, доклады были закончены, он резко проговорил. «Все, что я сейчас слышал, вернее назвать планом поражения русского флота, а не планом победоносной войны. Никогда еще в истории человечества войны не выигрывались оборонительными мероприятиями. Сейчас ничего другого мы предпринять не можем». Вскочил даже с места Старк. «Иначе мы немедленно погубим и те корабли, которые у нас еще остались. Если думать о сохранении эскадры, то проще всего сидеть в Артуре, сложа руки, и предоставить японцам без боя полное господство на море». «Это равносильно проигрышу войны», — возразил Старк. «О чем я и говорю, Оскар Викторович», — веско закончил Макаров. «Необходимо решительно бороться с такими настроениями. — В Артуре найдется широкое поле деятельности для ваших планов, Степан Осипович, — ответил Старк. Макаров поспешил закончить неприятный разговор, оформив официальный прием эскадры, и вернулся ночевать на Аскольд. Оставшись один, Старк приказал вестовому укладывать вещи для отъезда. — Пусть уж Макаров здесь умничает, как хочет, — с сарказмом проговорил он вслух. Корабль давно уже не спал, и матросы, рассыпавшись по всем закоулкам, усиленно чистили и терли. Старший офицер крейсера, капитан второго ранга Таше, в сопровождении боцмана и унтер-офицеров, носился по палубам. Крейсер блистал ослепительной чистотой, палубы были выскоблены до блеска, медяшки надраены до последней возможности. Поднявшись на мостик, адмирал поздоровался с вахтенным офицером Мичманом Раклицким. — Вы давно в Артуре? — спросил адмирал. — С год, ваше превосходительство. Скучали поди здесь до войны? — Да и сейчас не весело. За месяц войны только два раза побывали в боях, а то все на бочках, на внутреннем рейде отстаиваемся, до неба коптим. — Потерпите. Я не собираюсь эскадру мариновать в гавани, особенно крейсера. Возможно, чаще будем выходить в море, чтобы тревожить японцев. Серый рассвет постепенно вступил на смену ночи. Один за другим гасли прожектора, сквозь утренний туман все отчетливее проступали очертания гор. Адмирал, поеживаясь от холода, спустился с мостика. У своей каюты Макаров встретил Дукельского. Выбритый, надушенный, с закрученными кверху усами, лейтенант имел фатоватый вид. Макаров поморщился. Он не переносил фатов и пщутов. — Чем порадуете, Георгий Владимирович? — спросил он своего флаг-офицера. — С Петропавловска присланы бумаги, полученные вчера вечером и ночью. Донесение сторожевых судов, рапорт флагманского врача о количестве больных и два пакета с дешифрованными секретными телеграммами из штаба наместника, — доложил Дукельский, подавая почту. Адмирал прежде всего вскрыл конверт, из которого выпали две бумажки, аккуратно исписанные прямым готическим почерком Моллеса. Прочитав их, Макаров помрачнел. — Полюбуйтесь, пожалуйста. Успели уже донести наместнику о моих вчерашних распоряжениях в порту. Наместник считает нежелательным тесное соприкосновение портовых рабочих с матросами, неизбежны при размещении рабочих в казармах флотского экипажа, а равно и зачисление их на довольствие в порту, так как этим последним обстоятельством создается общность интересов матросов с рабочими в отношении пищи.